того дня я шла впереди матери. Признаюсь, я этого избегала, насколько могла. И мне стали целовать руку. Многие делали тоже и матери, но были иные, не делавшие этого. Между прочим, воздерживался от этого великий канцлер граф Бестужев. Мать приписывала это недоброжелательству с его стороны, и это увеличивало предубеждение, которое ей внушили против него. 17 июля 1744 года императрица праздновала в Москве мир со шведами, заключенный, кажется, за год перед этим. Война была объявлена Швецией правительству Анны Леопольдовны под предлогом освобождения России от иго иноземцев. После воцарения Елизаветы Петровны Швеция потребовала возвращения завоеваний Петра I. Потерпев поражение, шведы заключили або-мир, сделав России новые территориальные уступки, часть Финляндии. До этого она опять отправилась в Кремль, откуда после торжественного молебствия в соборе она отправилась в Грановитую палату или старинную аудиенц-залу, где раздала множество повышений и наград. Вот те, которых я помню, много других я забыла. Фельдмаршал Ласси получил шпагу, осыпанную бриллиантами. Вице-канцлер граф Бестужев был сделан великим канцлером. Камергер Воронцов — вице-канцлером и графом. Камер-юнкеры Гендриков, Скавронский, Чуглаков — камергерами. Графиня Румянцева и Нарышкина — статсдамами. Княжна Кантемир, дочь принцессы Гессенской, — камерфрейлиной, Брюмер, Лесток и Румянцев графами. Двое первых возведены в графское достоинство Карлом VII, императором римским, а последний — императрицей. Мой двор был составлен, и вот те, которые находились при мне. Князь Александр Михайлович Голицын, в настоящее время фельдмаршал, был сделан моим камергером. Вместе с графом Ефимовским и графом Гендриковым, младшим, а в камер-юнкеры мне дали графа Захара Григорьевича Чернышова, в настоящее время генерал-аншеф и вице-президент военной коллегии, Вильбуа, впоследствии генерал-фельдцейхмейстер, и графа Андрея Бестужева, сына великого канцлера. После того, как этот мир был торжественно отпразднован балами, маскарадами, фейерверками, иллюминациями, операми и комедиями в течение, по крайней мере, 8 дней, императрица отправилась в Киев, великий князь и мы с матерью выехали за несколько дней до нее. Поездка была предпринята Елизаветой Петровной с целью успокоить Малороссию, возмущенную правлением малороссийской коллегии. В результате был избран гетман Кирилл Разумовский, брат марганатического супруга императрицы. Во время этого путешествия возникла в нашей свите большая распря, и вот что дало к ней повод. У великого князя была своя карета, в которой ему следовало быть с гувернером Брюмером, обер-камергером Берхольцем и обер-егермейстером Бределем, всеми людьми, назначенными для его воспитания. Я была в своей карете с матерью, графиней Румянцевой, и Каин, фрейлиной матери. Великий князь, скучавший в своей карете с педагогами, захотел поехать с матерью и со мною, и приглашал четвертым кого-нибудь из кавалеров свиты. Большей частью это были либо князь Голицын, либо граф Чернышов, мои кавалеры, которые были тогда такие же живые и ветреные, как и мы. Матери, в свою очередь, было скучно одной с троими детьми во время такого длинного путешествия, и чтобы всех удовлетворить, она выдумала взять одну из повозок, которые были с нашими постелями. Она велела положить туда доски и подушки, так что на них могли усесть от 8 до 10 человек. Когда эта повозка была готова, мы не хотели больше ее покидать, и кроме матери, великого князя и меня, туда сажали только того, кто мог всего больше нас позабавить и развлечь. С утра до вечера мы то и дело смеялись, играли и резвились. Но так как графини Румянцева, Брюмер, Берхольц и Каин никогда туда не допускались, то они очень разобиделись, порицая, критикуя и ворча из-за всего, что бы мы ни делали. Они ехали все четверо в одной карете, где между тем Как мы забавлялись, они взаимно поддерживали дурное расположение духа, разжигая друг друга на наш счет. Наша повозка это знала, но ни во что не ставила. Мы миновали города Серпухов, Тулу, Севск, въехали на Украину, где, миновав Глухов, Батурин, Нежин, мы прибыли в Козелец, в котором граф Разумовский велел построить очень большой дом.